Он не кричал, он говорил твердо и спокойно, и от этого его слова звучали еще сильнее. Меня как будто обдало холодом. Айрон впервые показал себя таким, настоящим. Я никогда бы не подумал, что он станет заступаться за кого-то, тем более за этих раздолбаев. Я тебя понял. Прости, Айрон, мы не станем этого делать. Он посмотрел на меня, в его глазах не было злобы, только усталость. Простите, мой принц, я просто больше не мог молчать. Вы ведь не видели, что тогда происходило, а я видел. Он уставился в песок, в никуда, словно перед ним стояли не барханы, а привидения прошлого. Каждый день кто-то умирал, и никто не понимал, почему. Не очень приятные воспоминания. Он замолчал. Это испугало меня, продолжил он через паузу. А потом вы просто отправили меня на другой конец света, искать посох. Скажу честно, я даже не пытался. Мы порылись в руинах, ничего не нашли и осели в ограбе. Найти посох получилось чисто случайно. Он вновь замолк, а я стоял, как вкопанный. Его слова будто обрушились на меня, как лавина. И в этот момент я почувствовал ледяной пот на спине. Неужели я способен на такое? Я машинально провел рукой по обложке книги, переведя взгляд на гримуар, и вдруг меня озарило. Все эти мысли, все мрачные, болезненные идеи начали приходить в голову с того самого момента, как я нашел дневник Зигура. Как только он оказался у меня в руках, сначала параноидальные догадки, потом расчетливые, безумные планы. Идиот, как я сразу не догадался, все списывал на предрасположенность. Думал, что так у всех темных магов, даже не пытался разобраться, не пытался остановиться. Теперь я смотрел на гримуар уже не как на дар судьбы, свалившийся мне на голову, а как на проклятие. Айрон, голос дрогнул, но я взял себя в руки. Я понимаю, что уже поздно, что ничего не вернуть, но я клянусь, такого больше не повторится. А если вдруг повторится, ты имеешь право остановить меня, любым способом. Он посмотрел странно, словно не понимал, верить или нет, и тогда меня пронзило воспоминание, как я пугал его судьбой первого отряда. Черт, как же мерзко, понимаешь, эта книга, она влияет на меня, искажает мышление, перекраивает приоритеты, словно чужая воля прорастает в голове, произнес я, и, наконец, в его взгляде мелькнуло понимание. Тогда мне не показалось, тихо сказал он, а затем пояснил, когда она попала к нам, в мыслях стал мелькать какой-то шепот, едва различимый. Я тогда подумал, что просто устал. Господин может, от нее стоит избавиться, я не могу, не сейчас, ее нельзя просто уничтожить. А если она попадет к ним, это будет катастрофа. Я не знал, как искупить перед ним вину. Простой фразы «прости» здесь было недостаточно. И, что хуже всего, я больше не мог до конца доверять ему. Может, он и согласился на мое предложение, но радости тогда в голосе не было. Что если все это время он просто играл роль, не хотел меня видеть? Я вас понял, господин Айрон. Я пойму, если ты решишь уйти, если не примешь моего предложения, я не буду осуждать, это будет заслуженно. Но сейчас мне нужна твоя помощь, от книги нужно избавиться, и я хочу, чтобы ты закинул ее в пространственную сумку. От одной только мысли об этом в голове зазвенело, все внутри протестовало. Мне не хотелось расставаться с книгой, но я знал, это не мои чувства, это ее влияние. Он выдохнул и, чуть помедлив, заговорил. «Принц Ханс, возможно, вы правы, и ее нельзя сейчас уничтожить. Но пока эта книга у вас, я не могу вам доверять. Однако я отказываться от вашего предложения не буду». Он выжидающе посмотрел на меня, не торопясь, и протянул руку. «Давайте книгу и отдохните немного, принц Ханс. Вы сейчас явно не в себе». Я кивнул, не находя слов. «Хорошо, Айрон». Он забрал гримуар и ушел, а я просто сел на песок и уставился в пустоту. Впервые за долгое время, не зная, что делать дальше. От автора. Ребят, получилось немного драматично, надеюсь, не вышло кринжово. Есть и более лайтовый вариант, но кажется, что именно этот вариант может не совсем вязаться с характером Айрона. Дальше не будет никаких выкрутасов с мрачным злом и темной тьмой, главный герой останется просто реалистом с легкой тенью цинизма. Глава 28. Пов Султан. Султан проснулся от страшного грохота, с криком скатившись с кровати. Он судорожно натянул на себя одеяло и затаился, прислушиваясь. Из коридора донеслись крики стражи, и в следующую секунду дверь распахнулась. Султан вздрогнул от ужаса, но в комнату ворвался Расул. За ним десятки вооруженных солдат. «Мой повелитель, мы атакованы», — выпалил он. Султан испуганно захрипел. «Че что с моей дочерью, Расу?» Больше всего он боялся за Жасмин, за свою девочку. «Я уже отправил к ее покоям отряд, десятки солдат, они приведут ее сюда, но сейчас нам нужно уходить. Прошу вас, не отходите от меня ни на шаг», — Расул протянул к нему руку, но султан тряхнул головой, упрямо выпрямляясь. «Я никуда не пойду без Жасмин, мы идем к ней, немедленно, это приказ». Расул удивленно приподнял брови, но все же кивнул со вздохом. «Конечно, господин, в таком случае держитесь ближе ко мне». Он резко развернулся к своим людям и гаркнул: «Защищать султана любой ценой, поняли?» «Есть!» — раздалось стройное, отчетливое восклицание. Расул вновь повернулся к султану, который торопливо натягивал халат и обувь, не в силах справиться с трясущимися руками. Он не понимал, кто мог решиться напасть на них. Все королевство жило в мире. Он не претендовал на власть над остальными семью пустынями. Разбойники, но как они вообще могли пробраться? Это же невозможно. Двор охраняют 200 солдат, еще 50 патрулируют внутренние залы. Но сейчас, плевать, он думал не о том. Самое важное, Жасмин. Если с ней что-то случилось, он не хотел даже представлять этого. Жасмин была всем, единственным светом, его смыслом, тем, ради чего он жил и держался. И если ее ранит, он просто не выдержит. Бег до покоев принцессы прошел неожиданно гладко, на их пути никого не встретилось, что вызывало тревожное облегчение. «Расул, сколько нарушителей?» — на ходу спросил султан, стараясь не сбиться с дыхания. Он должен был понять, с чем они имеют дело. «Всего 10, но что-то пошло не так, они поссорились между собой», — ответил Расул, не сбавляя шага. «Как это, поссорились?» «По донесениям, трое из них напали на остальных, завязалась драка, а потом обе стороны исчезли, обе». Султан с трудом уловил суть. «То есть вторая группа тоже скрылась?» «Верно, мы не знаем, куда, но все, похоже, ушли, хотя, пока это не подтверждено, вы с принцессой в опасности». Султан только покачал головой. «Почему именно им досталась такая напасть? Всего 10 человек, и они устроили такой переполох?» Он с сомнением взглянул на Расула. Тот молча кивнул. Тем временем они почти добрались до покоев принцессы. Чем ближе они подходили, тем сильнее сжималось сердце султана. У дверей стояли солдаты с поникшими лицами, опустив взгляды. Никто из них не решался войти. Султан подошел к ним с тревогой. В голосе прорезалась паника. «Где моя дочь?» Солдаты переглянулись. Один из них, собравшись с духом, проговорил: «Мы не знаем, ваше величество». Слова дались ему с трудом. Султан от ужаса схватился за сердце, а Расул в ярости схватил солдата за ворот и заорал: «Как это, не знаете?» «Клянусь», — пролепетал тот. «Когда мы пришли, дверь была заперта. В нее ломился тигр принцессы. Он чуть не растерзал нас. Мы не смогли войти». Он насекся, съеживаясь под тяжелым взглядом командира, но султан его уже не слушал. Он шагнул в комнату и осмотрел ее, не в силах поверить глазам. Первое, что он увидел, — Раджа. Огромный тигр, прижав уши, тихо лежал возле кровати. Он выглядел потерянным. «За что мне это? О, Жасмин!» Султан схватился за голову, опустился на край постели и горько зарыдал. Раджа медленно подошел и положил голову ему на колени, словно пытаясь утешить. «Расул!» — вскрикнул он. Воин мгновенно вытянулся по стойке смирно. «Да, султан, мы должны ее найти. Если ее нет во дворце, значит, эти люди пришли за ней. Подними всех, прочешите двор, дворец, город, пустыню, все, что угодно. Они не могли уйти далеко». Он хотел верить, что Жасмин просто где-то спряталась, что она жива, что все обойдется. Но сердце подсказывало, все не так просто. «Повханс, залипал я, наверное, в пустоту добрых 30 минут, но жалеть себя я не буду, во всем виноват только я, и перекладывать вину не собираюсь. Можно сколько угодно ныть, что я не хотел и это был не я, но это будет ложь, это были мои заклинания, это я выносил приговор. Ладно, былого не вернуть, пора возвращаться к наемникам и к своему плану». Встав с песка и взяв посох, я направился обратно в лагерь, хотя лагерем это назвать было трудно. «Скорее, наспех собранная стоянка. Господин, вы должны это увидеть». Ко мне быстрым шагом приближался Айрон. «Что случилось?» Я нахмурился. «Идемте со мной». Он был явно встревожен. Мысленно пожав плечами, я последовал за ним. Минут через 5 мы добрались до Роберта. Выглядел он виновато, и мне это уже совсем не нравилось. «Скажи ему то, что сказал мне», — рявкнул Айрон. Роберт, поеживаясь, кивнул и пробормотал. Господин, мы с напарником выкрали принцессу. Я просто молча смотрел на него, даже не зная, что сказать. Глаза, наверняка, были как у совы, но маска скрывала выражение лица. От этого, судя по его реакции, ему становилось еще страшнее. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Айрон взорвался за меня. Я помогаю нам заработать? Развел руками этот идиот. Ну конечно, я отправил дебилов выполнять мужскую работу, пробормотал я, уперев руки в бока и развернувшись к восходящему солнцу. Он запорол все. Мы украли единственную дочь султана. На нас теперь висит не просто угроза, на нас надета огромная, яркая мишень. И очень скоро за нашу душу отправит тысячное войско, готовое землю рыть, лишь бы ее найти. А если султан будет недостаточно расторопен, захотят выделиться соседи. Женихи принцессы, мелкие правители, желающие прославиться и покрасоваться. Они с радостью устроят охоту за нами, лишь бы потом героически ее освободить и завоевать ее сердце. Будь, у меня и так своих проблем выше крыши, с гримуаром, который жрет мой рассудок. А теперь еще и сверху свалилась избалованная принцесса. Хотя, а может, в голове начал формироваться план. Оставить ее на попечение Аладдина, а самого парня расположить к себе. Да, точно, так выйдет, будто я спасал ее от тех магов, а не выкрал. Вряд ли эта троица решится говорить с султаном, слишком рискованно. Ну вот, уже какой-никакой план. Все не так уж и плохо. Хотя, по-честному, успокаивал я себя, жалко. Слишком жалко. В голове все еще не укладывалось, что я был таким психом. Но даже это осознание не пробуждало ни совести, ни вины, ни каких-либо других чувств. Мне попросту было все равно. А что до мысли о плане, звучит бредово. Нужно думать дальше. Так, ладно, где принцесса? Спросил я. Роберт повернулся, снял с верблюда мешок, и, как оказалось, в нем была жасмин. Я-то подумал, что они тащат очередной ворох украденного барахла. Хотя, кстати, надо будет потом провести ревизию. Вдруг другие гении стащили еще и ее ручного тигра. Вот, господин, кажется, она спит, пробормотал Роберт, пытаясь поставить ее на ноги, но она тут же осела обратно в песок. Нет, ее, наверное, укачало. «Сними мешок», — сказал я. Он послушно сделал, как я велел, и мне предстала восточная красавица. И надо признать, красивая она была, чего уж. Длинные черные волосы, струящиеся до поясницы, правильные черты лица, чуть пухлые губы, аккуратный носик. В общем, загляденье. Но лично для меня она была не предметом вожделения, а огромной, раздражающей проблемой. И да, изменять двум девушкам, которые мне доверяют, я не собираюсь. Одетая она была как в мультфильме, ну, за исключением связанных рук, ног и кляпа во рту. Когда она пришла в себя и увидела меня, то тут же сжалась и уставилась на меня огромными, полными ужаса глазами. «Что это с ней?» – спросил я, переведя взгляд на Айрона. Тот лишь пожал плечами. «Эй, ты меня слышишь?» – он щелкнул пальцами у нее перед лицом. Жасмин помотала головой, окончательно пришла в себя и уставилась на него. «Отлично, значит, ты меня понимаешь. Сейчас с тебя снимут кляп, и вот тебе совет, не кричи. Господин не любит крики», — ухмыльнулся он, после чего бросил на меня взгляд, ожидая разрешения. Я кивнул. Айрон обошел ее сзади, осторожно развязал узел и выкинул кляп. Я ожидал, что она закричит, но нет, принцесса лишь расслабленно выдохнула и уставилась на меня хмурым, колючим взглядом. «Зэ, зачем я вам понадобилась?» «Ради выкупа», — тут же резко спросила она. Неподалеку раздался ехидный комментарий Аладдина, сидящего с мешком на голове. «Ха, вы уже и девушек похищаете? Слушай, Зигур, ты времени зря не теряешь». Он лежал рядом с без сознания валяющимся Джафаром, который, судя по движениям, начинал потихоньку приходить в себя. Жасмин, услышав голос Аладдина, сразу заметила и его, и визиря. В ее взгляде появилась растерянность. «Зачем мы вам понадобились?» – переспросила она уже менее уверенно, переводя взгляд с меня на Алла. «Ты?» – я указал на нее. «О, нет, принцесса, ты нам абсолютно не нужна». Но продолжить не успел, перебил Аладдин. «Принцесса, ты хоть понимаешь, что ты наделал и во что меня втянул? Когда за ней придут, они и меня прибьют, даже не посмотрят, что я тоже пленный. О, мы все умрем». Вот честно, его комментарии мне уже начинали надоедать. «Айрон, убери нашего друга. Он мешает объяснить гостье, что все это – большая ошибка». Тот молча кивнул. «Ошибка?» – Жасмин усмехнулась. Мой отец уже послал за мной лучших воинов Аграбы, и они скоро будут здесь. Самодовольная улыбка расползлась по ее лицу. Она взглянула на меня с вызовом. Понятно. Из-за слов Алладина она решила, что я испугался. Что ж, не совсем ложное предположение, я не боялся, но и радоваться было нечему. Это дополнительные проблемы, которых можно было бы избежать, если бы не инициативные идиоты. Похищение визиря – это одно, особенно если речь о Джафаре. Его, скорее всего, начали бы искать не раньше, чем через дней 5. Хоть он и советник, но никому особо не нужен, близких нет, султан ему доверяет только из-за посоха. Расул подчиняется просто потому, что Джафар выше по рангу, а Жасмин его и вовсе терпеть не может. Но похищение единственной, глубоко любимой дочери султана – это уже совсем другой уровень. Нас будут искать не только в Аграбе. Все 7 королевств пустынь ополчатся на нас. Жасмин, не стоит меня пугать. Я не боюсь твоего отца. Меня больше беспокоят другие люди, которые охотятся за нами, спокойно ответил я, а в голове уже начал формироваться план. А что если все это обернуть в свою пользу? Скажем, Джафар хотел завладеть Аграбой, заполучить лампу и зачаровать Жасмин. Я узнал о заговоре и решил ему помешать, выкрал его. Но с ним были маги, они напали, и, чтобы уберечь принцессу, я был вынужден забрать ее. Вроде бы звучит, хотя нет, опасно. Вся легенда трещит по швам. Если ложь вскроется, доверие потеряно, и Аграба ополчится против меня. Тогда что? Хаэм лучше все свалить на инициативных подчиненных и поговорить с ней наедине. Да, расскажу часть правды, приправленную ложью. Тогда если все это ошибка, как ты говоришь, с вызовом бросила Жасмин, то отпусти меня. Ох, принцесса, я подошел ближе и присел перед ней на корточки, глядя прямо в глаза. Как бы я хотел, чтобы ты сейчас была в своем дворце, расслаблялась в горячей ванне и пила нектар с медом. Но, увы, если я отпущу тебя, ты, скорее всего, умрешь. Мы ушли от Аграбы очень далеко, и если бы кто-нибудь предупредил меня заранее, всей этой неразберихи, может и не случилось бы. Я кивнул на Роберта, постучав по его плечу посохом. Он тут же напрягся, а заодно и Жасмин перевела взгляд на артефакт, с явным подозрением. Да и потом, ты теперь наш гарант того, что воины твоего отца не начнут палить по лагерю из луков или безрассудно атаковать. Я выпрямился, подавив зевок. Даже если я лично развяжу тебя, отмою, накормлю и принесу 1000 извинений, это не спасет меня от ярости султана. Так что, хочешь ты того или нет, тебе пока придется побыть с нами. Я устало вздохнул и перевел взгляд на лагерь. Наемники суетились, ставили палатки, распаковывали тюки. Один шатер уже был готов, самый большой, с темно-фиолетовыми полотнищами. Мы проделали путь от Аграбы почти без остановки, скакали всю ночь. Про нас никто не знает, стража не видела, в какую сторону мы ушли. А это значит, погони нет, только та троица все еще беспокоит. Но теперь я хотя бы буду готов. Ха, пустые слова, фыркнула Жасмин и демонстративно отвернулась. Я провел рукой по маске, вздохнул и бросил через плечо. Айрон, отведи ее в мой шатер, руки пока не развязывай. Есть, господин. Он взял ее за связанные запястья и аккуратно поднял. Пойдем, принцесса. Уверен, шатер господина тебе понравится, он любит шик, а я постарался ему угодить. Я даже не знал, что на это ответить. Просто молча смотрел, как он уводит ее в сторону. Роберт, позвал я будничным тоном, не поворачиваясь. Да-да, господин. Роберт выглядел так, будто вот-вот расплачется. Нервы у него дрожали как струны. О чем ты думал, Роберт? Господин, я просто хотел помочь. Мы могли озолотиться. Вот и все. Я разве хоть словом обмолвился, что нужно похищать принцессу? Я не кричал, говорил спокойно, почти холодно, и это, похоже, пугало его больше, чем любые угрозы. Ты хоть понимаешь, что подставил нас всех? Я. Он заикался, пытаясь подобрать хоть какое-то оправдание, но слов у него не находилось. Да, Роберт, ты. Я подошел ближе и встал почти вплотную. Ты подставил всю операцию под удар. Он не отводил взгляда и дрожал, как лист. Я говорил все тем же ровным голосом. Знаешь, Роберт, по-хорошему мне стоило бы отправить принцессу и твою голову обратно султану с запиской о том, что ее похититель понес достойное наказание. Но, к счастью для тебя, сейчас мне не до этого. Однако это не значит, что ты не понесешь никаких последствий. Он тут же закивал, даже слишком быстро, будто от этого зависела его жизнь. «Послушай, я не пытаюсь тебя унизить или оскорбить, но ты совершил глупость, и как командир я должен тебе это сказать, не потому что злюсь, а потому что иначе ты повторишь ее снова. Инициатива – это хорошо, но прежде чем действовать, сначала подумай, или хотя бы поговори со мной». Я положил ему руку на плечо, спокойно, по-товарищески. «Договорились?» «Да, господин, я вас больше не подведу». Его энтузиазма сейчас хватило бы, наверное, на целый взвод. Даже забавно, рад это слышать. А теперь иди в лагерь и дождись своего командира. Уверен, он найдет тебе достойное наказание. Я не вправе наказывать тебя лично. Хотя, если честно, мне просто было лень его наказывать. Да и это ведь Айрон их нанимал, вот пусть теперь сам и думает, что делать с этим идиотом. Он кивнул и бегом унесся прочь. А я остался доволен собой, даже немного горд. Что бы сделал старый Ханс, тот, что был до принцессы сегодняшнего откровения? Наверное, ударил бы в челюсть, пообещал пытки и тут же начал бы думать, как избавиться от подчиненного. А что сделал обновленный Ханс? Спокойно поговорил, объяснил, мягко, но уверенно намекнул на последствия. Прогресс, как ни крути, осталось только избавиться от этой проклятой книги. Но перед этим выписать все до последней строчки. Не пропадать ведь добру, в конце концов. Тем временем Джафар наконец начал приходить в себя. Он слабо шевелился и осматривался по сторонам, еще не понимая, где находится. Его ялы я велел разместить вместе, но потом Айрон увел Аладдина, когда тот начал меня утомлять своим нытьем и глупыми вопросами. Я подошел к визирю, остановился перед ним и лениво облокотился на посох, задумчиво глядя на его бледное лицо. Кстати, обезьянка и попугай, в клетке, где-то в лагере, под присмотром Айрона. Лишь ему я мог доверить такое. Остальные наемники слишком глупы, чтобы воспринять животных всерьез, а ведь именно они могут доставить больше проблем, чем даже Джафар. Че-че-те, где я? Его веки дрогнули, и он приоткрыл глаза. «Доброе утро, спящая красавица», — усмехнулся я. Забавно, конечно, использовать эту фразу в мире, где она буквально существует. «Ты кто?» — он попытался приподняться и окинул меня недоуменным взглядом. «Где я?» — не стоит повышать голос, — спокойно сказал я. «Ты в плену. Где именно? Разве это имеет значение? Но не переживай, сейчас узнаешь кое-что поинтереснее». Я кивнул на посох. Джафар, все еще с трудом соображая, перевел взгляд на него. Подсказка. «Раньше он был золотым со змеиной головой», — произнес я с легкой усмешкой. Глаза визиря расширились от шока. «Как? Все просто. Нужно было быть магом, а не обычным человеком», — ответил я, довольно оглядев посох. «Но сейчас не об этом. Потерпи немного, Джафар. Мы еще поговорим», — бросил я и, не дожидаясь ответа, развернулся и направился к другой части лагеря, где держали Аладдина. Он что-то выкрикнул мне вслед, но я даже не обернулся. Нашел его быстро, снял с него мешок, тот заморгал, щурясь от яркого солнца. Он выглядел измотанным, но по-прежнему упрямым. «Хорошо, это мне даже на руку. Пришло время убедиться, что я был прав», — сказал я и улыбнулся под маской. «Или убедиться, что ты псих», — пробормотал он. Я ничего не ответил и молча развязал ему руки. Тот недоверчиво посмотрел на меня и, вставая, начал разминать запястья. Ноги, к слову, ему развязали еще раньше, я же не варвар. «Пойдем, Аладдин, настало время узнать правду». Он нахмурился, но кивнув, пошел за мной. Глава 29. Черная пустыня. В самом сердце безжизненной пустыни, где песок поглощал дневной зной, а ночи были холодны как смерть, стоял древний замок из черного камня. Его башни были искривлены временем, окна зияли безжизненной тьмой, и даже ветер, казалось, обходил это место стороной. Внутри, в тронном зале, чьи стены были украшены алыми знаменами с изображением глаз в змеиной короне, царила гнетущая тишина. На черном троне, словно выросшем из самой тьмы, восседал мужчина, статный, молодой, с ярко выраженными восточными чертами. Он скучающе облокотился на подлокотник, подпирая подбородок ладонью. Черные волосы до плеч мягко спадали по бокам аристократического лица. Гладко выбритый подбородок и высокие скулы придавали ему почти благородный вид, но холодный, чуть презрительный взгляд перечеркивал эту иллюзию. Его черные глаза светились зловещей зеленой дымкой, словно в них плескалась магия, ждущая приказа, чтобы вырваться наружу. Уголки губ изогнулись в тонкой, недоброй ухмылке. Зал не был пуст. Десятки зомби в изношенных доспехах стояли по периметру, мертвыми глазами наблюдая за каждым движением повелителя. Их тела источали слабое трупное зловоние, смешанное с запахом старой крови и магией разложения. Они не двигались, не дышали, ждали. Один приказ, один взмах руки, и они готовы были ринуться в бой. «Пов, Мазинрат, так, что тут у нас?» С линцой протянул он, наблюдая сквозь глаза костлявой мертвой птицы за лагерем наемников, устроивших недавний погром в ограбе. Птичий взгляд скользил над шатрами, фигурами у костров и патрулями. Все это Мазинрат видел словно своими глазами, и каждая деталь записывалась в его память. Ограбу он держал под наблюдением давно, как, впрочем, и всех своих соседей. На всякий случай, его интересовали не столько города, сколько угрозы, потенциальные вспышки амбиций, которые могли перерасти в поход против некроманта. Нет, он не был параноиком, просто слишком хорошо знал, на что способны короли и султаны, когда кто-то слишком долго остается в тени, копит силу и не кланяется ни одному трону. Но сейчас его беспокоил не правитель, и даже не войско, его бесил один единственный маг, заклинатель. С этой мыслью он сжал подлокотник трона, а его взгляд стал жестче. Маг, который каким-то образом заполучил гримуар Зигура, пробудил посох иллюзии и обмана, и при этом оставался жив, да еще и активно действовал. Такое Мазинрат не мог игнорировать. Он был силен, слишком силен, и это раздражало, потому что сам Мазинрат, при всем своем могуществе, знаниях и опыте, был связан, ограничен, скован собственной же силой. Без перчатки, той самой, что даровала ему власть, он не мог колдовать вообще. Даже простейшая стрела тьмы, второкруговое заклинание, была бы для него недостижимой без этого артефакта. А с перчаткой он умирал, медленно, неотвратимо. Кожа под ней уже давно стала мертвой, обнажился костлявый скелет. Перчатка питалась его жизнью, тянула из него силы, превращая плоть в прах. Это ждало и остальное тело. Но отказаться никогда, не теперь. Особенно, когда есть такой приятный подарок, как гримуар. Сила требует жертв, а он готов платить. Но даже Мазинрат понимал, в одиночку против того мага лучше не выступать, ни сейчас, ни лоб в лоб. Тот мог оказаться не только сильнее, но и изобретательнее, а может и куда опаснее, чем он сам. Лучше подождать, выждать нужный момент, подгадать время, собрать больше информации. Он всегда был терпелив, за этим стояли годы выживания и побед. Пока, только наблюдение. Портал я открыть смогу в любую секунду, но он это почувствует, и тогда придется сражаться. А ему был нужен джинн, и отвлекаться на мага он не хотел, только он, ключ к могуществу. Все остальное могло подождать. На губах Мазинрата заиграла предвкушающая улыбка, тонкая, хищная, как у змея, выбравшего жертву. Он всегда добивается своего. Пов Ханс, вот Аладдин, полюбуйся, это тот самый маг, о котором я тебе говорил, сказал я, когда мы подходили к Джафару. Ал скептически осмотрел визиря и нахмурился. Но это ведь, визирь, зачем я ему понадобился? Недоуменно произнес он, бросив на меня вопросительный взгляд. Мы уже подошли достаточно близко, чтобы Джафар услышал его слова. Не имею ни малейшего понятия, юноша. Я в таком же недоумении, как и ты, с видом оскорбленной невинности ответил он. Вот актер, подумал я с легкой усмешкой. Сейчас ты все поймешь. Я взял посох и направил его на Джафара. Стой, нет, закричал тот, но его протесты уже ничего не значили. Секунда, и глаза визиря остекленели, он уставился в пустоту, став совершенно безучастным ко всему происходящему. Что ты с ним сделал? Напряженно спросил Аладдин, отступая на шаг назад. В его голосе звучала тревога, он явно боялся оказаться следующим. Загипнотизировал. Теперь он ответит на любые мои вопросы, спокойно объяснил я. Итак, начнем. Я слегка наклонил голову и задал первый вопрос. Джафар, скажи, ты хотел использовать Аладдина? Да, безэмоциональным голосом ответил визирь. Что, но зачем? Воскликнул Аладдин, глядя на него с искренним недоумением. Джафар, конечно, не ответил, без посоха вопросов он не воспринимал. Он отвечает только тому, у кого посох, пояснил я. Зачем тебе понадобился Аладдин? Мне он был нужен для добычи лампы, последовал ровный ответ. А что бы ты сделал после? Продолжил я допрос. Убил бы его. Аладдин в шоке уставился на Джафара, будто не веря услышанному. Я видел, как сжались его кулаки. Но, зачем, что такого я умею, что понадобился второму человеку в королевстве после самого султана? Выдавил он. «Скажи ему, зачем именно Аладдин тебе был нужен?» – приказал я. «Он благородная и щедрая душа. Только такой мог попасть в пещеру чудес. Неограненный алмаз. Остальных людей пещера отвергала. Это какой-то сюр». Ал потрепал затылок и теперь смотрел на меня уже без прежней враждебности. «Как я и говорил», – спокойно отозвался я. Он несколько секунд изучающе смотрел на меня, потом нахмурился и заговорил. «Ладно, хорошо. Теперь я тебе верю. Но зачем я тебе понадобился? Не просто же так ты решил помочь оборванцу с улицы, верно?» Я кивнул. «Прости, но, как ты сам сказал, ради обычного оборванца мало кто стал бы надрываться». «Ай, без обид», — Аладдин махнул рукой, пытаясь сделать вид, что ему все равно, но в его глазах на миг вспыхнула грусть. Я выдержал небольшую паузу и продолжил. «Та лампа нужна мне тоже. Это магический артефакт, который могут использовать только маги. Я хочу, чтобы ты достал ее для меня. В обмен, я тебя озолочу». Аладдин задумался, нахмурив лоб. Его взгляд метался. С одной стороны, он явно мечтал выбраться из нищеты, с другой, верить первому встречному, пусть и спасителю, было крайне рискованно. Особенно тому, кто днем ранее приласкал тебя по голове. «В чем подвох?» — наконец спросил он, слегка прищурившись. Было видно, что решение он уже почти принял, но хотел убедиться. «Подвоха нет», — честно ответил я. «Я не собираюсь использовать тебя в темную, как Джафар, и уж точно не намерен убивать тебя после того, как ты достанешь артефакт. Для меня это попросту бессмысленно». Он молча слушал, не перебивая, но напряжение все еще держалось в его позе. «Что скажешь, а если я откажусь?» – спросил он скорее для проформы, чем всерьез. Я пожал плечами. «Тогда иди куда хочешь, но помни, за тобой будет должок. Я ведь мог бы вообще тебе ничего не рассказывать, мог дождаться, пока Джафар использует тебя и прикончит, а потом просто забрать лампу у него самого. Понимаешь, разумеется, я слегка приврал. В каноне визирь так и не сумел получить лампу, ее забрал сам Аладдин. Но ему знать об этом не обязательно». Аладдин молча переваривал сказанное. Его пальцы нервно теребили край рубахи, но взгляд постепенно становился тверже. Наконец он коротко кивнул. «Ладно, я согласен. Надеюсь, ты меня не кинешь, как хотел кинуть этот шакал». Он с отвращением бросил взгляд на Джафара, который теперь, под властью посоха, бессмысленно пускал слюни. Я усмехнулся. «Нет, не кину. Наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Мне нужен артефакт, который тебе без пользы, а тебе нужно золото, которого у меня хоть отбавляй». Я развернулся к нему и протянул руку. «Договорились?» – спросил я. Аладдин скептически посмотрел на мою ладонь, словно ожидал подвоха, но спустя пару секунд все же пожал ее. В тот же миг я ухмыльнулся и активировал заклинание. «Абсорптия луцис», — произнес я четко. Мир вокруг нас тут же утонул в непроглядной тьме. Все исчезло. Свет, тени, звуки. Мы словно оказались в бездне, где не было ничего, кроме меня. Я продолжал видеть реальный мир, а вот для Аладдина он исчез. Остался лишь я и вязкая, давящая пустота. «Че-че, что это такое?» Аладдин начал метаться, озираясь по сторонам в отчаянной попытке найти выход. Его пальцы судорожно сжались, он попробовал вырвать руку. Я удержал его спокойно. «Спокойно, Аладдин. Я всего лишь скрепил наш уговор магически. Теперь, если кто-то нарушит его, будет наказан». Мои слова подействовали. Он перестал дергаться, хотя и дышал тяжело. Я щелкнул пальцами, развеивая заклинание. Тьма растворилась так же внезапно, как и появилось. Мы снова оказались среди ошарашенных наемников, а неподалеку все так же стоял Джафар, пускающий слюни. На самом деле это был лишь спецэффект, пустышка. Никакого настоящего договора не было. Обычный человек не может заключить магический контракт с магом. Это по силам лишь двум магам. Я же просто решил придать нашему соглашению немного веса, чтобы парень не сделал глупости. А то сбежать от нас для него... расплюнуть. Эта принцесса может не выжить в пустыне, или Джафар, а вот Ал со своей сюжетной броней избежал бы, и выжил, и еще войска Агра бы привел бы освобождать Жасмин. А мне это надо? Естественно, нет. Вот я его и немного припугнул. Мог бы хотя бы предупредить. Нервно выдавил Аладдин, вырывая руку. Я постарался изобразить извиняющуюся улыбку, которую он не видел. Извини, но вряд ли ты бы был к этому готов, даже если бы я тебя заранее предупредил. Он шумно выдохнул, на миг закрыв глаза. Да, наверное, ты прав, нехотя признал он. Я кивнул и коротко обвел взглядом лагерь. «Ладно, мне нужно еще решить проблему с принцессой». Аладдин насторожился, его глаза опасливо сверкнули. «Зачем вы вообще ее выкрали?» Я усмехнулся. «Долгая история. Отдохни пока, можешь перекусить. Как вижу, некоторые уже начали готовить. Если кто-то будет возражать, скажи, что это мой приказ». Я уже развернулся, чтобы уйти, но Аладдин вдруг окликнул меня. «Подожди, а где Абу? Раз уж мы теперь союзники, его не стоит держать в клетке». Я ухмыльнулся, чуть склонив голову. «Ах да, найди Айрона, твой питомец у него». «Он не питомец, он мой друг», — серьезно поправил меня Аладдин, глядя мне в спину. «Как скажешь», — пожал я плечами. «А теперь позволь мне удалиться». На этом наш разговор был окончен. Я отдал приказ Джафару следовать за мной и направился к принцессе. Зайдя в шатер, первое, что я увидел, это принцессу, сидящую на ковре. Она прожигала взглядом свои связанные запястья, будто надеясь прожечь веревку чистой яростью. «Оригинальный способ сбежать», — хмыкнул я, заходя внутрь. «Думаешь, сможешь сжечь веревку взглядом?» За мной по пятам вошел Джафар, все так же со связанными руками. Жасмин метнула в меня взгляд, полный злости и недоверия. «Опять ты? Что тебе нужно? И зачем привел его?» Она кивнула на визиря. Я пожал плечами, медленно и неторопливо усаживаясь напротив нее. «Ну, как бы это мой шатер, если ты вдруг забыла, и мне ничего от тебя не нужно. Просто хочу разъяснить небольшое недопонимание. А Джафар тут, чтобы ты поверила моим словам». Она фыркнула, скрестив руки на груди, но на мгновение я заметил, как дрогнули ее пальцы, крохотный признак внутреннего напряжения. Снаружи принцесса-гордячка, а внутри напуганная девушка, брошенная в окружении потных мужиков. «Может, тогда хотя бы представишься?» — язвительно бросила она. Я усмехнулся. «Ах да, где мои манеры? Меня зовут Зигур. Очень приятно познакомиться, Жасмин». Я приложил руку к сердцу и чуть склонился, как подобает на приемах королевских дворов. «Какой вы джентльмен!» — холодно усмехнулась она, отворачиваясь. «Не скажу, что рада нашему знакомству. Да я тоже, поверь», — мысленно отметил я, с легким раздражением глядя на нее. Все, что ей оставалось, — держаться гордо, пряча страх за колючими фразами. «Ладно, перейдем к делу», — я убрал из голоса легкость. «Скажу прямо, нам нужен был только Джафар, а твое похищение – чистая случайность». «Чистая случайность», — голос дрогнул, но тут же вновь стал резким. «Твои люди выволокли меня в коридор за волосы, скрутили и...» Она сжалась, вспоминая тот момент. «И это ты называешь случайностью? Они еще сказали, что за меня дадут больше золота, чем за этого старика». Злобно ткнула пальцем в Джафара, который, казалось, вообще забыл о существовании мира вокруг. «Мда, Роберт, ты просто кладезь проблем. Может, все-таки стоило отрубить ему голову? Ладно, поздно пить боржоми. Позже с Айроном придумаем для этого имбецила достойное наказание». Я тяжело вздохнул и провел рукой по маске, чувствуя, как нарастает глухая усталость. «Ох, извини, Жасмин. Честно скажу, у меня и мысли не было похищать тебя. Роберт с напарником уже подписали себе приговор. Хочешь, можешь сама посмотреть на их наказание». Она смотрела на меня несколько секунд, оценивая, вру я или нет, затем коротко кивнула. «Хорошо, но», — продолжил я, — «раз уж это недоразумение, то сразу скажу, освободить тебя прямо сейчас я не могу». Она вскинула подбородок. «И почему же? Разве не проще замять все это как можно скорее? Отпустишь, и все забудется. Такая наивность могла бы растрогать кого-то другого. Отпустив ее сейчас, я останусь без счета от султана. Все же, если что-то пойдет не так, ее быстро можно будет перевести из разряда гостей в разряд пленников и поторговаться с правителем Агробы. Боюсь, твой отец не будет так снисходителен». «Это еще мягко сказано», — холодно усмехнулась она. В ее глазах мелькнула тень злорадства при мысли о реакции султана. «Именно», — я кивнул. «Отпущу тебя сейчас, погибнешь по дороге, а потом султан сгонит пол пустыни, чтобы содрать с нас кожу. Мне лишние проблемы не нужны». Я замолчал на пару секунд, давая ей осмыслить услышанное, и добавил: «Да и возвращаться во дворец для меня не вариант. За мной охотятся маги, которые мечтают о моей голове». Жасмин молчала, но я видел, как в ее взгляде вспыхнули вопросы. Она начинала понимать: я не просто разбойник, и гораздо опаснее, чем ей хотелось бы верить. Жасмин молчала с минуту, будто взвешивая все, что услышала, но любопытство взяло верх, и все же, она прищурилась. «Зачем тебе Джафар? Не думаю, что ты просто влюбился в него. Что-то мне захотелось стереть эту самодовольную улыбку с ее лица и, пожалуй, я даже знаю как. Хочешь знать?» – спросил я лениво, поднимая посох. «Давай спросим у самого визиря». Жасмин напряглась, скользнув настороженным взглядом по посоху. Джафар дернулся было, но я легко, без всякой показной угрозы, вновь загипнотизировал его. Мгновение, и слабое мерцание прокатилось по его глазам. Видимо, за время нашего разговора визирь начал приходить в себя. Нужно запомнить, гипноза хватает примерно на 20 с лишним минут. «Говори, Джафар», — произнес я твердо, — «что ты собирался сделать с султаном и принцессой?» Визирь вздрогнул, но сопротивляться не смог. Голос его зазвучал ровно, без эмоций. «Я собирался убить султана, захватить трон, а принцессу принудить выйти за меня замуж, чтобы узаконить свою власть». Тишина в шатре стала почти осязаемой. Жасмин побледнела, но быстро спрятала шок за маской холодного презрения и, скривившись, одарила Джафара взглядом, будто смотрела на букашку. «Ну и как тебе, принцесса?» «Прекрасно», я убрал посох и повернулся к ней. «Вот тебе и ответ на твой вопрос. По сути, я только что спас тебя от судьбы хуже смерти. И что, теперь я должна быть тебе благодарна?» Ядовито прошипела она, скрестив руки на груди. «Может, еще поклониться в пояс? А боже, как с ней трудно. Я рассчитывал на то, что она будет ко мне более благосклонная и не станет рубить с плеча. Но вообще рано делать выводы, эта показная язвительность и стервозность могут быть всего лишь защитной реакцией. Благодарность – дело добровольное, принцесса. Мне она ни к чему. Просто хочу, чтобы ты знала. Я не святой, но по сравнению с некоторыми, я кивнул на Джафара, выгляжу почти благодетелем. Хотя, я наклонился вперед, спасение твоей шеи не было моей целью». Ее брови вспорхнули вверх. «Ах вот как, значит, у тебя есть другая причина держать его при себе, умница», кивнул я. «Джафар знает, где спрятан артефакт, один очень ценный и очень нужный мне предмет». Я замолчал, давая ей догадаться, что объяснять детали я явно не собираюсь. Жасмин сжала губы, видно было, что она хочет знать все, но я не спешил говорить, а она не спешила задавать вопросы. В конце концов ей надоело сидеть в тишине, и она сменила тему. «Ты говорил о магах?» В ее голосе зазвучал интерес, не совсем искренний, но все-таки интерес. «Какая еще охота? Кому мог понадобиться главарь бандитов и разбойников?» Ухмыльнулась она, стараясь меня поддеть. Я закатил глаза. «Что-то мне уже не очень хочется держать ее здесь. Может, все-таки отпустить ее на все четыре стороны?» Я облокотился на колено, глядя на нее почти лениво. «Я всего лишь весьма сильный и весьма начитанный маг». Ее глаза блеснули недоверием, но я продолжил, не давая ей вставить реплику. «И я перешел дорогу одной очень влиятельной организации темных магов. Они не любят тех, кто отказывают им, и еще меньше любят тех, кто не делится артефактами. Так что теперь они охотятся за мной». Я пожал плечами так, словно рассказывал о дожде или жаре в пустыне. Жасмин несколько секунд молчала, будто переваривая услышанное, а потом сощурилась и язвительно бросила. «Если ты такой умный и сильный, как сам себя расписываешь, почему тогда тебя вообще удалось загнать в такую ситуацию?» Она попыталась сохранить безэмоциональное выражение лица, но я все же уловил в ее взгляде беспокойство. Не за меня, а скорее за себя она поняла, что пока за мной гонится, никто не собирается ее возвращать в дворец. Я встал, лениво поводя пальцами по рукояти посоха. «Потому что, принцесса, ум и сила не дают иммунитета от случайности». Мой голос стал тише, но от этого только весомее. «В каком-то роде даже могущество и хорошо продуманный план могут не спасти тебя». Я на мгновение задумался. Я не воспринимал их всерьез, думал, что наши интересы не пересекутся. Позволил себе оставить слишком много следов. Но если бы я хоть немного критически подумал, то понял бы, несмотря на нелепое название, организация темных магов остается силой, с которой нельзя шутить, и которая теперь может стать для меня очень серьезной проблемой. И поверь, продолжил я спокойно, если кто-то достаточно настойчив, то рано или поздно найдет способ вогнать нож тебе в спину. Даже если ты думаешь, что неуязвим, значит, ты просто не был достаточно осторожен. Пожала она плечами. Возможно, или просто мир полон тех, кто мечтает видеть тебя на коленях. Я пристально на нее взглянул. Ее лицо наконец разгладилось, а сама она задумчиво уставилась в пол. «Кажется, я ее перегрузил. Но, честно говоря, несмотря на всю ее показную стервозность, Жасмин оставалась доброй девушкой, верной, упрямой, гордой и, в глубине души, искренне желающей помогать другим. Такой она была в каноне, и, похоже, в этой реальности тоже. И все-таки», — произнесла она с напускной легкостью, — «ты до сих пор жив. Значит, не все так плохо для такого невезучего мага, верно?» — кивнул я, вставая. «Жив. И, как видишь, вполне еще способен строить планы». Я бросил взгляд на связанного Джафара и сказал: «А некоторые куда меньше удачливы». Я вздохнул, затем добавил: «В общем, спасибо за приятную беседу». Жасмин молчала, лишь сверлила меня взглядом из-под длинных ресниц. «Но освобождать тебя пока не буду. Мало ли что тебе в голову взбредет». Я лениво пожал плечами. «Отдыхай. Через некоторое время тебе принесут завтрак. Конечно, не царский, но какой-никакой». Хмыкнув, развернулся и, уходя, бросил на нее последний взгляд. Жасмин грустно смотрела в пустоту, и мне показалось, что до нее наконец начало доходить. Она действительно далеко от дома, очень далеко, и все же я над ней сжалился. «Послушай, принцесса, пока за мной волочится хвост, я не могу просто так вернуть тебя во дворец, но я обещаю, здесь тебя никто не тронет. Когда все уляжется, ты вернешься к отцу. Воспринимай это как путешествие». Мои слова не вызвали у нее радости. Она лишь горько усмехнулась и промолчала. «Ладно, Жасмин со своими загонами подождет. У меня тут у самого проблем выше крыши. Надо отдохнуть хотя бы несколько часов, а потом опять в дорогу. Пока меня не нагнали маги или войска султана». Глава 30. Пов Жасмин. И он ушел. Жасмин долго смотрела вслед этому странному человеку, чья спина исчезала за порогом шатра. Казалось бы, обычный бандитский главарь, а вел себя иначе. Не так, как она ожидала. Когда ее выкрали, первая мысль была о самом худшем. В ее глазах еще стояли картины тех мерзких лиц, особенно одного, что посмотрел на нее так, словно она была товаром на базаре. Внутри все холодело от ужаса. Но все обернулось иначе. Не идеально, конечно. Ни дом, ни дворец, ни мягкие подушки и незаботливые служанки. И все же, пока еще ни один волос не упал с ее головы. Может, это просто везение, или ловкая игра, кто знает. Терять бдительность она не собиралась. Может, он только притворяется добреньким, дожидаясь, когда она расслабится. Вспоминая их первую встречу, Жасмин поежилась. Человек в черных доспехах с голубыми прожилками, скрытой безликой маской, с жутковатым посохом в руках. Он возник как из страшной сказки, и тогда у нее сердце ушло в пятки. Это был не тот образ, к которому принцессу готовили с детства. Маги, разбойники, все это казалось далекими байками. А тут он был перед ней, живой, опасный, пугающий. Тогда она подумала, что все кончено, что ее сейчас унизит, сломают, что у нее нет ни шанса. Но ничего такого не случилось. Наоборот, Жасмин грустно опустила глаза на пол шатра, дом. Она скучала по родным стенам дворца, по запаху цветов в саду, по тихим вечерам, когда ветер качал занавески на террасе. Здесь же, холодный ветер пустыни, запах дыма, грубые голоса за тканевыми стенами. «Я принцесса», — напомнила себе Жасмин. «Я справлюсь». И все же внутри теплился странный огонек благодарности. Этот Зигур, как он себя назвал, не только не обидел ее, но и, кажется, спас. Если бы не он, ее судьба была бы куда страшнее. Джафар был готов на все ради власти, она это прекрасно понимала. Как бы она ни злилась на свое похищение, как бы язвительно ни относилась к нему, часть ее все же признавала, он спас ей жизнь. Он мог бы оказаться совершенно другим человеком, вести себя, как типичный разбойник, грубый и жестокий. Но он так себя не вел. Это, впрочем, вовсе не означало, что она теперь, охваченная чувством благодарности, забудет все произошедшее. Нет, она будет помнить. И если удача окажется на ее стороне, то при первой же возможности непременно попытается сбежать. А пока ей оставалось лишь ждать, терпеливо и сдержанно, скрывая напряжение за внешним спокойствием. «Пов Ханса, выйдя из палатки вместе с визирем, я наконец-то спокойно выдохнул. Разговор с принцессой, конечно, ни к чему не привел, но, по крайней мере, я попытался наладить с ней отношения. Вышло плохо, зато она хотя бы не устроила истерику, и на том спасибо. А вот с Аладдином все прошло куда лучше. Не сказать, что он вдруг начал мне доверять, но, по крайней мере, перестал видеть во мне врага, или мастерски скрывает свою ненависть, что, впрочем, тоже может быть. Но что мне делать с Жасмин? Ладно, не о том думаю. Пусть пока поболтается с нами, а когда я заполучу лампу, эта проблема сама собой отпадет. Меня сейчас куда больше волнует другая головная боль, тройка магов, что увязалась за нами по следу. Скорее всего, они нас найдут. Слишком уж настойчивыми они выглядели на последней встрече. И ведь я не энциклопедия магических знаний, чтобы угадать, какие у них в запасе трюки. Да и волшебникам часто даже заклинания не нужны, они и без них опасны. Особенно меня настораживал один, тот, что был закутан в тряпки. Тишина, с которой он двигался, его молчаливое присутствие, в нем ощущалась настоящая угроза. Остальные двое выглядели попроще, хотя лысый с безумным взглядом тоже не внушал особого оптимизма. Но удача на нашей стороне, эти маги понятия не имеют, куда мы ушли, ведь ауру Айрона я успел почистить. Так что в запасе у нас минимум день, а то и два. Хотя я бы не стал расслабляться и задерживаться здесь дольше нужного. Мало ли что, пусть это и паранойя, но, как говорится, здоровая паранойя, признак здорового паранойка. А что до султана, пока что я не боялся его. Да, у Агробы огромное войско, но что толку от армии, если они даже не знают, куда мы направились. И потом, если султан действительно бросит все силы на поиски, Агробу быстро попробуют захватить соседи. Семь пустынных королевств давно точат зубы друг на друга. Каждая мечтает урвать кусок побольше, и война султана с бродягами – идеальный повод. Хотя от отчаяния султан может натворить глупостей. Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, но об этом я подумаю позже. Сейчас у меня наконец-то есть время заняться важным делом. Выкрасть Джафара – это, конечно, хорошо, но настоящая ценность в информации – которую он может мне дать. Пока что его успели допросить только Аладдин и Жасмин. Непорядок. Нужно самому все выяснить. Мы с Джафаром отошли подальше от лагеря, в сторону невысоких дюн. Жасмин осталась в шатре, Аладдин достает Айрона, а остальные бездельники заняты едой. Никто не мешает. Итак, Джафар, я остановился и обернулся к визирю, задержав на нем взгляд. Не буду ходить вокруг да около, да и вряд ли ты сейчас способен вести светскую беседу. «В какой стороне находится пещера чудес? От этого места на запад?» Без эмоций ответил он. «Хаэм, и сколько дней пути?» «Один день, если ехать без остановок». «Хорошо, ты сможешь указать это место на карте?» «Да». Ответы были короткими, односложными. Гипноз. В нем был один серьезный недостаток. Если сказать «расскажи все», он действительно начнет пересказывать свою жизнь, начиная с завтрака и заканчивая любимым сортом вина. Поэтому вопросы нужно было формулировать четко и по существу. Понятно. Скажи мне, Джафар, о каких еще артефактах тебе известно? Я имею в виду те, до которых действительно можно добраться и которые находятся поблизости. Помимо лампы Джинна и гипнотического посоха, мне известно еще о трех артефактах. Первый – это еще один Джинн, заточенный в бутылку. Второй – кристалл Икс, магический кристалл, усиливающий способности мага, позволяющий управлять стихиями. Он также способен заточить магических существ. И третий – камень судьбы. Древний артефакт, позволяющий заглядывать в будущее и, в определенной степени, изменять его. Я чуть приподнял бровь. Подожди, еще один джинн, где он находится? Вот это уже интересно. Очередной джинн, а значит, еще желание. Интересно, ограничения на три желания будут работать? Допустим, я истрачу желание у первого, смогу ли я загадать желание у второго, или правила распространяются на всех разом? Бутылка с джинном, по слухам, затеряна на далеких островах, далеко за пределами семи песков. А карта есть, или какой-то ориентир? Я машинально потеребил подбородок, размышляя. Потенциальный источник могущества, и при этом утерянный. Так всегда, все ценное либо в руках у идиотов, либо валяется в самых гиблых местах мира. Да, у меня была карта, она хранилась в моей комнате. Джафар ответил с той самой односложностью, которую давал гипноз. Минус этой магии, в ее буквальности. Ладно, хорошо, а что по остальным артефактам? Где они находятся, и расскажи о них подробнее. Все, что знаешь, даже слухи. Кристалл Икс находится в подземных руинах к северу от Агробы, в старом храме, посвященном стихиям. Камень судьбы. Джафар завис. Его спрятали в забытом храме где-то в глубинах пустыни, между Агробой и Багдадом. Точное местоположение неизвестно, но в хранилищах дворца султана могут быть старые карты. Хаем, протянул я, скрестив руки на груди. Значит, придется заглянуть во дворец еще раз, если, конечно, я решу рисковать ради этих побрякушек. Хотя кого я обманываю, еще один джин, я хочу его заполучить. Очень. Уже сама лампа, цель не из простых. А гнаться за кристаллом, усиливающим магию, или камнем, способным менять будущее, это уже почти абсурд. Почти. Но соблазн слишком велик. С такими игрушками не страшны ни султан, ни преследователи, ни даже Мерлин, если он вдруг появится. Хотя, с чего я вообще должен его бояться? А вот бутылка с еще одним джинном. Это из разряда несбыточных желаний. Только вот теперь, это стало реальным. Черт, похоже, мое незапланированное путешествие затянется. Раз уж я здесь, нужно забрать все, до чего смогу дотянуться. А вернуться в Эрендил я всегда успею. Хотя, стоит хотя бы ненадолго навестить Анну и Эльзу. Я уже начинаю по ним скучать. Ладно, пока хватит. Я повернулся к Джафару. Пойдем в лагерь. Он тупо кивнул и двинулся за мной. Я бросил на него последний взгляд и пошел обратно, погруженный в мысли. Ох, лишь бы все это закончилось нормально, а не как обычно. Хотя надеяться на это, глупо. Лучше сосредоточиться на джинне. Если с ним ничего не получится, в запасе останется еще один. А по пути, если обстоятельства сложатся удачно, можно будет попытаться заполучить как кристалл Икс, так и камень судьбы. Пов Алладин. Где этот Айрон? Уже 10 минут брожу по лагерю, и каждый, кого я спрашиваю, только пожимает плечами, хотя явно знают, где он. Спасибо, хоть последний подсказал, куда идти. Наемники быстро разбили лагерь у оазиса, всего 3 шатра и несколько костров, где уже начали готовить еду. У Алладина громко заурчало в животе. Второй день без нормальной еды. Зигур предлагал ему отобедать, но принимать еду от врага, спасибо, не надо. Честно говоря, Ал планировал сбежать сразу, как только их с Абу отпустит. Но, черт побери, это соглашение. Правда ли то, что сказал Зигур, он не знал, но проверять не хотелось. Если это магическое соглашение и правда настолько мощное, то страшно представить, что произойдет в случае его нарушения. Единственное, что немного успокаивало, Зигур тоже был связан. Хотелось в это верить. Вот это я влип. Два интригана. Визирь и этот самый Зигур. Нет бы по-человечески, ты им лампу, они тебе золото. Все по-честному. Но нет. Один хотел убить, второй, в первый же день знакомства едва не прибил меня и Абу. Поток возмущения прервало движение у ближайшего шатра. Из него вышел мужчина европейской внешности с усталым, немного раздраженным видом. Алладин сразу насторожился. Должно быть, это Айрон. Промелькнуло у него в голове. «Эй, привет, ты Айрон?» Не раздумывая, окликнул он мужчину. «А кто интересуется?» Тот обернулся и внимательно осмотрел его с головы до пят. «Я Алладин. Зигур сказал, что Абу у тебя, и я хотел бы его забрать», уверенно произнес Ал, чуть нахмурив брови. «Зигур дал разрешение», уточнил Айрон, не отводя от него взгляда. «Да, он явно не против». «Хорошо, пошли за мной», кивнул Айрон и развернулся, входя обратно в шатер. Алладин последовал за ним. Внутри шатра оказалось что-то вроде склада. Бурдюки с водой, еда, разнообразные приспособления для выживания в пустыне. В углу стояла клетка, накрытая куском ткани. «Вот твоя обезьянка, забирай и проваливай, у меня дел по горло», сказал Айрон и снял тряпку. Алладин резко подошел ближе. «Абу, как же я рад, что ты цел!» Радостно воскликнул он и потянулся к дверце клетки. Она не поддалась. «Где ключ?» Он мгновенно обернулся к Айрону и вперился в него недоверчивым взглядом. Тот тяжело выдохнул. «Я открою, но постарайся следить за своей обезьяной. Если она стащит что-то у моих людей, а они это заметят, могут и прибить». «Понял меня?» Абу, словно поняв угрозу, стал судорожно кивать головой, будто говоря, «я ничего не украду, честно». «Хорошо, я прослежу за ним», серьезно ответил Алладин. Айрон еще раз внимательно на него посмотрел, будто оценивая, врет ли, но в конце концов достал из кармана ключ и молча протянул. Алладин не стал медлить, вскрыл замок, распахнул клетку, и в следующий миг Абу уже сидел у него на руках, радостно обнимая своего друга. «Да, дружище, я тоже рад тебя видеть», с улыбкой сказал Ал, сжимая его в ответ. «Обезьянка у тебя, теперь прошу, на выход». Айрон коротко махнул рукой в сторону выхода. «Он Абу, а не обезьянка. Пошли, друг». Алладин уже собрался уходить, как вдруг раздался слабый голос из угла. Может, и меня отпустите? Я обещаю ничего не красть. Аладдин резко обернулся. Что это? Вы еще кого-то похитили? Спросил он с явным недоумением, глядя на Айрона. Наемник скривился так, будто съел лимон. Не обращай внимания, это попугай Джафара, пояснил он. Попугай умеет говорить? С интересом спросил Аладдин, заглядывая в сторону клетки, откуда донесся голос. Да и, видит Бог, лучше бы не умел. Он меня уже задолбал своими разговорами. Айрон помассировал переносицу и вздохнул. Ладно, тебе пора. Но на выходе Аладдин столкнулся с самим Зигуром, который целеустремленно шагал к шатру Айрона, а за ним, как верный хвост, семенил Джафар. Он что, теперь собирается таскать его повсюду? Раздраженно подумал Аладдин. О, какая встреча, хмыкнул Зигур. При его виде Абу нахмурился и спрятался за спиной хозяина. И тебе привет, Абу. Извини за тот инцидент, с меня гора бананов и мешок золота, усмехнулся маг, но Абу остался настороженным и не отреагировал. Хотя, услышав слово «золото», его хвост все же вздернулся вверх. «Ладно, мы пошли, не будем вам мешать», — буркнул Аладдин, не желая оставаться в компании Зигура, Джафара и капитана наемников, и поспешил уйти, надеясь найти что-нибудь съестное. «Ага, удачи, Аладдин, если тебе что-то понадобится, я вон в том шатре», — кивнул ему Зигур, указывая рукой в сторону. Попрощавшись, Ал ускорил шаг. Когда они отошли на достаточное расстояние, Абу вдруг дернул его за ухо и потащил в сторону.